Глава 44. Несмотря на предупреждение Орса, въезд на 12-полосное шоссе оказался для гостя полной неожиданностью. Он увидел сплошную реку разнообразного транспорта, катившегося в одну сторону, и другую реку, которая катилась навстречу, отделенная высоким барьером. «Эй, что здесь происходит?» — воскликнул Сторм и, попытавшись вскочить, ударился головой о потолок салона. «Успокойся, приятель!» – крикнул Орса, сам немало перепуганный такой реакцией гостя. «Я не представляю, почему они едут навстречу друг другу». «Нормально едут. В чем проблема?» «Но ведь этот зыбкий забор может быть проломлен, и тогда оба потока встретятся. Разве вас это не пугает?» Орса посмотрел на побелевшее лицо гостя и сказал: «Здесь не принято фантазировать так забористо, Сторм. Да, иногда что-то такое случается, но в пределах статистически допустимого». «И вы полагаете, что к этому можно привыкнуть?» «Но я же привык. Вспомните, как вы наведывались к татуинам. Как вам понравилось, что они едят то, что вы заливаете в бак своего лонгера?» «Ну, вообще-то вы правы», – согласился гость, впрочем, продолжая напряженно пялиться на встречный поток, такой угрожающий, пусть и за высоким ограждением. Через четверть часа езды по оживленному шоссе Сторм стал вести себя спокойнее, а еще через полчаса, по мнению Орса, был готов для предварительного инструктажа. «Времени у нас не так много, я на службе, и не могу уделять его вам столько, сколько следовало бы». «Я понимаю», – ответил Сторм. «Давайте сразу к делу». «А вы точно готовы?» «Да, я уже могу что-то понимать. Первоначальный адаптационный шок начинает проходить. Какова моя задача?» «Смена агента». «Он что, погиб?» «Нет, он жив, но я не уверен в его лояльности». «Он дал повод так думать?» «Да, он считает, что его недооценивают, и его работа никому не нужна». «К сожалению, знакомая картина», – вздохнул гость. «Что, приходилось сталкиваться?» «Да, было дело». «И чем же тогда у вас все кончилось?» «Просто провели беседу и вывезли. Теперь он сидит где-то на учете в статистическом отделе Министерства обороны». «Это был оперативник?» «Нет, он был резервным связистом». «Ну а в нашем случае все сложнее. Агент – оперативный работник». «Давно он здесь?» 4 года. Я покажу вам досье». «Вы ожидаете от него проблем?» «Надеюсь, что обойдемся беседой». «Но могут быть и осложнения». «Скоро узнаем. У меня с ним намечена плановая встреча. Он об этом знает. Там станет ясно, что и как». «А он знает, что вы меня вызвали?» «Нет». «На тот случай, если все начнет развиваться по худшему сценарию, то чего от него можно ожидать?» «Полагаю, скорее бунта, чем предательство». «Если придется его фиксировать, а тем более искать, потребуется оснастка и оружие». «Все это у меня имеется. Мы сейчас заедем в тайное хранилище, где вы будете временно жить, пока не закончите курс адаптации. Полагаю, за неделю-то управитесь». «Да, больше времени у меня это обычно не занимало», – ответил гость. «Кстати, на случай, если нас остановят здешние государственные стражи, как вы объясните мою одежду?» «Комбинезон?» – покосившись на Сторма, уточнил Орса. «А это что, комбинезон?» – в свою очередь уточнил гость, оглаживая плотно подогнанное обмундирование оранжевого цвета с оторванными картами воинских различий и множеством карманов-клапанов на магнитной липучке. «Скажем полиции, так здесь называется служба государственной стражи, что вы ассенизатор. Только надо будет уточнить, что вы главный ассенизатор, потому что костюм ваш выглядит слишком уж по-генеральски», – сказал Орса и засмеялся, вызвав на лице гостя выражение полного недоумения и вместе с тем интереса. «Вот это сейчас было, это что, и есть смех? Я видел в учебном ролике, но в реальности это выглядит несколько иначе». Орса слегка смутился. Он давно отвык, что кто-то может удивиться такому естественному явлению, как смех. Поначалу он и сам использовал натренированные техники, чтобы выглядеть совсем по-человечески. Но со временем втянулся и стал смеяться естественнее. К тому же полюбил анекдоты.